Часть вторая. Разведка. Глава первая. Положенный Борису после выпуска отпуск пролетел быстро, да и слава богу, как говорится, что быстро. Совместная с Ольгой поездка на юг была наполнена лишь солнцем и морем, но не любовью. Нет, Глинский постепенно, вроде как даже претерпелся к сексуальной холодности супруги. Он даже утешал себя мыслями о том, что и у самого Александра Сергеевича Пушкина с Натальей Николаевной поначалу не очень-то зажигалось. Но на самом-то деле даже Пушкин не мог развеять прочно поселившуюся в душе Бориса тоску. Честно говоря, Ольга и так-то не была его романтической грезой. А уж подслушав однажды случайно ее жалобы по телефону маме на садистские наклонности мужа, Глинский и вовсе скис. Супруга товарища Пушкина хотя бы телефонной связи была лишена. Так что Борис еле дождался дня, когда ему надлежало явиться к новому месту службы. Контора, куда Глинского пристроил тесть, в документации именовалась обыкновенной войсковой частью с пятизначным номером, хотя на самом деле была научно-исследовательским центром Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР. При этом внешне в этой части ничего такого разведческого в глаза не бросалось. И никакой особой таинственной атмосферы не ощущалось. Ну, часть и часть, много таких. Правда, в этой части почти не было солдат, сплошь одни офицеры. А еще Борис очень удивился тому, что официально, по документам, никакого ГРУ как бы и не существовало, потому что слово «разведывательное» просто опускалось, и получалось просто «Главное управление Генерального штаба». Как говорится, пишите письма. Кстати, офицеры центра именно писаниной и занимались, потому что в конторе обрабатывалась информация про все, что требуется знать о вероятном противнике. Разумеется, в основном речь шла о более-менее открытой информации, из которой, впрочем, тоже можно было выудить немало полезного. Начальник Бориса, майор Беренда, постоянно об этом напоминал. Петр Станиславович слыл главным конторским занудой и изводил молодых лейтенантов бесконечными рассказами о том, сколько ценного и важного разведчики разных стран просто вычитывали из обычных газет вражеских государств. Вы представляете? Это из газет. А у вас материалы радиоперехватов. Да вы, как те курочки, должны просто нестись золотыми яйцами. А вы не то что золотым яйцом покакать. Вы обобщающее донесение по-русски-то грамотно написать не можете. Молодые офицеры только вздыхали, зная, что спорить с Петром Станиславовичем не только бесполезно, но и чревато. Тем более, что у него действительно многому можно было поучиться, прежде всего, не советской какой-то эрудиции, а еще логики и ясности в изложении, а стало быть, и в мышлении. Кроме этого, невероятной просто нечеловеческой грамотности Беренда слыл ведь не только главным занудой, но и лучшим редактором всех времен и народов. На совещаниях он карандашными пометками машинально правил даже директивы главка. Правил без позы, без желания выпендриться, а чисто автоматически. Просто потому, что здесь нужна точка с запятой, а не просто запятая. А вот тут «не» пишется слитно, а в этой фразе лишнее «бы». Не очень уже молодой, майор считал, что все должно быть правильно. И по языку, и по инструкциям, и по жизни. То есть не выделяться, ни с чем никогда не опаздывать, зримо блюсти социалистическую нравственность, быть умеренным и аккуратным во всем. Кстати, по поводу социалистической нравственности, Беренда чуть ли не на третью неделю службы Бориса намекнул ему, что стоит умерить экзальтацию по поводу несоветской эстрады. У Глинского вообще сложилось впечатление, что Беренда его как-то сразу не взлюбил. Может быть, за то, что Бориса в контору устроил по блату тесть, но так Глинский был не один такой. Среди молодых офицеров центра почти никого не было совсем, чтобы уж от сохи. А может быть, эта неприязнь была связана не столько с Борисом, сколько с его тестем, генералом Левандовским. Как бы то ни было, но майор Беренда редко принимал донесения Глинского даже с третьего предъявления. Обычно все происходило примерно по такому сценарию. Глинский заходил в единственный в здании треугольный кабинет, где за круглым журнальным столиком сидел этот самый Беренда, и отдавал ему донесение. Петр Станиславович, попыхивая беломором, внимательно читал, хмыкал, наконец поднимал глаза на стоявшего на вытяжку Бориса и изрекал с непередаваемым сарказмом: «Товарищ лейтенант, вы-то сами читали, что мне принесли? Президент Франции Миттеран сообщил министру обороны херню и далее по тексту. Уточните, а какой, как вы настаиваете, херне следует доложить начальнику ГРУ? Клинский покрывался красными пятнами, но сдаваться не собирался. Товарищ майор, если вы о фамилии, то я по справочнику проверял. Вот посмотрите, по-французски Герну. Беренда презрительно поджимал губы. А теперь пойдите и проверьте по красной звезде, как у нас принято по-русски писать эту французскую фамилию. И вообще неплохо бы вам освоить хотя бы газетный французский. Мозги-то свежие. Борис шел, проверял, разумеется, оказывалось не Херню, а Эрню. Шарль Эрню. Беренда никогда не ошибался, как биоробот. Постепенно Глинский все же стал делать успехи, и его донесения принимались уже не с третьего, а со второго, но пока еще не с первого предъявления. Приобретение профессиональных навыков Бориса не очень-то радовало. Точнее, радовало, но вот в этом «но» и было все дело. Скучно было лейтенанту Глинскому. И не только скучно, но и немного страшно, что вот в таком прилежном составлении донесений и пройдет вся его жизнь. Старайся, будь аккуратным, будь таким, как все, и, может быть, переживешь Беренду и дослужишься как минимум до майора. А если повезет, поступишь в консерваторию. Примечание. Уже упомянутая военно-дипломатическая академия считалась мечтой и смыслом службы молодых грушников. Конец примечания. И всегда, если что-то не сложится, можно найти себе оправдание, мол, служил, где Родина приказала. Надеялся стать бойцом невидимого фронта, поэтому нигде не светился и вообще жил под грифом «секретно». Короче, шикарность распределения в Москву уже через год службы обернулась для Глинского зеленой тоской. Однажды Борис обрабатывал смешной такой радиоперехват. Американцы сообщали о международном военно-морском происшествии. Наш БПК «Очаков» шел через Босфор. Примечание. Большой противолодочный корабль. Конец примечания. А по международным правилам скорость прохождения узких проливов не должна превышать 5 узлов. Наши отличники превысили ее почти вдвое. При этом волной от винтов чуть не смыло турецкую свадьбу. Человек на 80, были перевернуты почти все рекламные щиты на берегу и утоплено с десяток катеров и лодок. Американский коллега докладывал своему руководству, нештатное сближение корабля с берегом произошло, судя по всему, из-за музыки, не позволившей своевременно услышать и исполнить поданную команду. Предположительно, замполит Очакова приказал включить на полную громкость коммунистическую песню «Хотят ли русские войны?». По поводу этого донесения Глинского рассмеялся даже Беренда. Ну, впрочем, рассмеялся — это не совсем то слово. Хмыкнул несколько раз, сделал пару пометок неизменно отточенным карандашом и вернул Борису текст на переписывание. Борис вернулся за свой рабочий стол и обхватил голову руками, уставившись в лист бумаги невидящими глазами. «Боже мой! Я тут просто сойду с ума в этом бумажном сарайчике. Вон у людей какая жизнь интересная. Через Босфор ходят, волны поднимают, свежий ветер, соленые брызги. А тут сидишь как крыса. Бухгалтерских нарукавников не хватает». Глинский чуть не застонал в голос. Нет, он, конечно же, понимал, что времена героев-одиночек типа Пржевальского прошли. И все же романтика дальних странствий манила. Борис, кстати, однажды побывал в октябрьские праздники в Ленинграде и, возвращаясь с концерта во Дворце спорта «Юбилейный», в поиске фирменного питерского мороженого сахарной трубочки наткнулся на памятник Пржевальскому в Александровском саду. Памятник занятный такой, с верблюдом, а не лошадью. Глинский неожиданно для себя долго стоял у этого памятника, откусывал трубочку и размышлял, кто и зачем положил к верблюду букет красных гвоздик. Примечание. День военной разведки приходится как раз на 5 ноября. А в разведуправлении Ленинградского военного округа в те годы существовала традиция неформального возложения цветов к памятнику самого засветившегося из их коллег. Конец примечания. Борис жевал мороженое и, стыдно признаться, мечтал. Нет, ну пусть такие путешествия уже не совершить, но все же почти все сокурсники-арабы уже уехали за границу. Про персов и говорить нечего. Уже началась война в Афганистане, и уже даже успела прижиться пришедшая оттуда традиция третьего тоста, когда первые потери появились. Борис не то чтобы завидовал своим однокурсникам, живым, естественно, а не погибшим, но чем он дольше служил в центре, тем чаще вспоминал произнесенную когда-то отцом старую, еще дореволюционную офицерскую заповедь: «Чин присваивает государь, а утверждает война». Она рассудит, кто ты — служака, чинохват, шляпа или ни к чертовой матери. Такой была окопная классификация русского офицерства в Первую мировую войну. Борис попытался сосредоточиться на донесении, но у него ничего не получалось, накипело, видать. Трудно месяцами напролет сидеть, не высовываясь, и молчать в тряпочку. А страна между тем воюет. Впрочем, страна воевала всегда. В тот вечер Глинский пришел к тестю с серьезным разговором, дескать, не поможет ли Петр Сергеевич съездить куда-нибудь переводчиком, хотя бы в ту же Сирию, которую он толком-то и не видел. Борис говорил, что без практики начинает забывать родной арабский, зато неплохо освоил второй для Сирии французский. В этом, кстати, ему помог не столько Беренда, сколько Джо Дассен с его разрешенными в СССР песнями. Просьбу свою Глинский мотивировал еще и тем, что он, как глава молодой семьи, должен пытаться и заработать что-то в расчете на возможное появление детей. Генерал Левандовский слушал его, ни разу не перебив, и потом молчал еще долго, когда у Бориса уже иссяк поток аргументов. Затем Петр Сергеевич медленно встал, достал из бара бутылку коньяка, налил два бокала и вернулся к столу. «Давай, зятек, чокнемся». Выпив, он помолчал еще немного. Видно было, что затеянный Борисом разговор генералу совсем не нравится. И сказал: «Вкусный коньяк?» «Вкусный. Хотя и армянский, а не французский. А все-таки коньяк натуральный, качественный. Говорят, армянский коньяк Черчилль любил». «Ну да бог с ним, с Черчиллем. Ты вот в Мары, говоришь, ездил, и что вы там пили? Чашму за 20 копеек литр, чемен? Кто не пьет чемен, тот не джентльмен, а кто его пьет, долго не живет. Смешно, да? Ты что, хочешь Ольгу с собой в пустыню забрать? Не надейся, она с тобой не поедет. Ей еще в аспирантуру поступать. А без жены в пустынях этих, да ты и сам все понимаешь. Сирия, конечно, не Мары, но тоже, знаешь, не Европа. И что в этой Сирии заработать можно? Ну, больше, конечно, чем в Союзе, но все равно копейки. А я хочу, чтобы на следующем месте службы не я тебе мог коньяк наливать, а ты мне. И не армянский, а французский. Улавливаешь разницу? Если тебе все равно, то мне нет. Я не хочу, чтобы мои внуки жили в пустыне. Научись ждать. Место, о котором я тебе намекаю, выпасывают. Потому что желающих много, очень много. Французский коньяк всем нравится. Даже тем, кто его никогда не нюхал. И, кстати, этим-то в первую очередь он и нравится. В мечтах ты должен пойти на хорошее, на надежное место, надолго, основательно, в Европу или там посмотрим. И идти надо через консерваторию. А для этого в центре зарекомендовать себя как следует. Послужить еще года 3 там или 4. Чем тебе Москва-то не угодила? Над тобой же не каплет. Однокурсники все уехали, понимаешь. Ты б видел, куда они приехали. Как в том анекдоте, так им, дуракам, и надо. Примечание. Генерал Левандовский вспоминает советский анекдот времен массового выполнения интернационального долга в разных странах. Посылают одного офицера в Африку. Вскоре от него в часть начинают приходить письма сослуживцам. «У меня все окей. Курю Мальборо, пью виски, езжу на джипе». Один из сослуживцев после этих писем тоже начинает правдами и неправдами добиваться командировки в Африку. Добивается, уезжает, потом присылает в часть письмо: «У меня все супер, пью джин, курю Кэмел, езжу на Тойоте, в общем, так мне, дураку, и надо». Конец примечания. В Сирию он захотел. Ну, съездишь на 2 года, а что потом? Как белка в колесе, от командировки в командировку, пока где-нибудь свое счастье меж барханов не поймаешь. А Ольга соломенной вдовой будет детей подымать, а я не вечен, и твои родители тоже. В Сирию, понимаешь, захотел. Все голодранцы туда поехали, а его, видите ли, не взяли. Дома оставили. Как маленького. Ты впрямь как маленький. Ты думай, с кем тебе по пути, а с кем нет. И не о себе думай в первую очередь, а о родных. Все, разговор окончен. А если начальство по дуре прижимает, скажи, я разберусь. Прижимает? Борис покачал головой. У него горели щеки. Ему почему-то было неловко. И не из-за того, в чем его тесть пристыдил, а как раз за то, что говорил генерал. И воспользоваться удобным моментом, чтобы накапать на Беренду, Глинский не смог. Борис еще раз покачал головой, уже увереннее. Да не то, что прижимает. Просто этот наш Беренда, он требовательный очень, настоящий педант. С ним тяжело, но он все по делу. По делу, говоришь? Генерал Левандовский налил себе второй фужер коньяку под срез. И вдруг неожиданно сказал: «Этот твой Беренда в свое время очень серьезную карьеру мог сделать. Да только все кончилось в один миг, по двум причинам. Первое — это то, что он в Москве в свое время не закрепился, связями устойчивыми не обзавелся. Вот как ты сейчас еще не доказал семье, что можно на такого положиться. Да, семья, я знаю, что говорю. А вторая причина — гордыня его». «Гордыня у Беренды?» — поразился Глинский. «Он же живет по принципу, чем незаметнее, тем правильней». Тесть усмехнулся, выпил фужер залпом, отдышался и рассказал через долгие паузы, чтобы не сболтнуть лишнего, удивительную историю. Дело было в одной из просвещенных европейских стран. В библиотеке столичного университета в отделе славянских рукописей трудились два сотрудника, командированные Академией наук СССР. И вот так вышло, что местная контрразведка, как говорится, по факту установила несовместимую со статусом деятельность одного из этих славистов. Скандал вышел довольно серьезный, ведь удалось зафиксировать контакты советника премьера этой страны с советской разведкой. Контакты эти проходили как раз в библиотеке через тайник, оборудованный в помещении, куда имели доступ оба слависта. Контакты-то были установлены неопровержимо, и тайник удалось накрыть. Его даже по телевидению показали. Но, как это часто бывает, было одно «но». Не было ясности, кто именно снимал тайник. Слишком поторопились местные контрразведчики, не успели пронаблюдать. А поскольку в том помещении, где его обнаружили, слависты работали по очереди, второй в это время дежурил в Советском культурном центре, выходило так, что на двоих у них было только одно алиби. Москва в то время активно искала сближение с этой страной и делала все, чтобы замять скандал, возникший очень не ко времени. Да и принимающая сторона тоже вдруг прекратила раздувать это дело и подала советской стороне внятный сигнал: «Уберите, мол, одного из этих филологов-архивариусов, и вопрос будет закрыт». Это означало, что одному из этих двоих придется возвращаться в Союз, то есть фактическую засветку в принадлежности к советской разведке. Это означало клеймо на всю жизнь во всех странах Запада и крест на всей зарубежной карьере без права на международную научную реабилитацию. И вот кому именно возвращаться в Москву, эти двое должны были решить сами, то есть разобраться между собой. Нет, Москва, конечно, могла вынести и собственный вердикт после разбора полетов, после объективных докладов одного и другого, но на это не было времени. Скандал надо было гасить срочно. А старшим по возрасту и опыту в этой парочке был как раз Беренда. И он воспользоваться своим старшинством не смог. Гордыня его обуяла. Как же вдруг кто-то подумает, что он специально коллегу подсидел? Просто корнет Оболенский. В общем, Беренда взял всю ответственность на себя, доложил начальству, молча собрался и уехал. Хотя накосячил-то как раз второй, а Беренда лично не только ни в чем не прокололся, но и даже многократно предупреждал напарника о допущенных им ошибках. Вот так Беренда попал в центр, что называется, без особых перспектив выбраться оттуда, а второй ученый-славист остался трудиться над рукописями, доработал командировку до конца, защитил диссертацию и уехал без засветки и дипломатических осложнений. Услышанная история произвела на Бориса сильное впечатление. Тесть рассказывал ее с явной назидательной иронией, с насмешкой над Берендой. Но Глинский все равно увидел своего начальника совершенно в ином свете. Борис увидел не дурачка, погубившего свою карьеру из-за гордыни, а настоящего офицера, почти с белогвардейским представлением о чести, буквально следовавшего правилу «сам погибай, а товарища выручай». Как звали второго слависта, Левандовский, разумеется, не уточнил. Да и имя этого в ту пору капитана ничего бы Глинскому не сказала. Этого человека звали Андреем Валентиновичем Челышевым. И в судьбе Бориса он сыграет очень важную роль. Но это произойдет лишь через несколько лет. А когда произойдет, Глинский тогда подлинно и не узнает, что вел речь генерал Левандовский именно о Челышеве. Борис заверил тестя, что все понял, и откланялся, несмотря на настойчивые приглашения заночевать. Глинскому хотелось поделиться своими мыслями с отцом. Генерал Глинский предлагать сыну коньяк не стал. Дома была только водка, ее-то он и налил сыну и себе. Бориса он выслушал спокойно, не перебивая, и, в отличие от Левандовского, раздражаться не стал. Лишь вздохнул с усмешкой. «У Петра Сергеевича на погоне звезд больше, чем у меня, это так. И он тебе, конечно, желает добра. Но вот что я тебе скажу, сынок. Наш род — это потомственные служаки. Твой прапрадед, как ты знаешь, еще в Балканскую кампанию против турок воевал. Так вот он рассказывал, что в войне побеждали не те, кто слушался, а кто заставлял себя слушать, если свое имя, да и заодно судьбу на кон ставил. Ты уже взрослый, сын, и если ты мужчина, решай сам. А если решишь, то ни у кого не спрашивай. Только решай осмысленно, не сгоряча. Ладно, пойдем спать, лейтенант. Утром нам с тобой обоим на службу». Легко сказать «решай сам». В конце концов, Глинский сам себя в командировку в Сирию послать не мог. А если поговорить с майором Берендой? В свете рассказанной тестем истории Петр Станиславович, возможно, понял бы тоску Бориса по настоящему делу, ведь и сам майор когда-то был на переднем крае и превратился в центровую тортилу лишь после того, как его сбили. Глинский ждал случая, чтобы поговорить с начальником по душам, а время шло, недели, месяцы. А потом случилось то, из-за чего Борис резко расхотел уезжать из Москвы в дальнюю командировку. В столицу тогда на гастроли американский джаз приехал, тесть два билета достал для молодых. Однако у Ольги в последний момент вдруг разболелась голова, и Глинский пошел на концерт один, хотя и порывался остаться дома с женой из солидарности, но супруга его практически вытолкала из дома, сказав, что хочет спокойно полежать одна в тишине. Ну, одна так одна. Мать, как всегда, задерживалась на работе, теща с тестем джаз не любили, так что в Кремлевский дворец съездов, а именно там проходил концерт, Глинский отправился в одиночестве. Концерт оказался очень даже неплохим, хотя про выступавшую группу Борис раньше не слышал, ну да он и не был совсем уж ярым поклонником джаза. В перерыве между отделениями Глинский вышел в буфет и буквально нос к носу столкнулся с Виолой. Они оба замерли, потом Виола сделала слабую попытку уйти, но Борис просто схватил ее за руку. Виола ойкнула от рывка и уткнулась Глинскому лицом в грудь, впрочем, тут же вырвалась. «Что ты делаешь? Я тут не одна». Борис отступил на шаг. «Прости, это я от неожиданности. А ты с мужем? А ты с женой?» Тут же парировала Виола. Глинский покачал головой. «Нет, я один. Слушай, рядом со мной кресло свободное. Может быть, вместе посидим?» «Я же сказала, что не одна». «Значит, все-таки с мужем?» «С подругой. Но это еще более стрёмно. А замуж я не вышла. Пока». И она в подтверждении своих слов пошевелила пальчиками перед лицом Бориса. Видишь, мол, никакого обручального колечка, одни только перстни золотые. Глинский, плохо себя контролируя, схватил ее пальцы и начал их целовать. «Боря, Боря! Боря, ты что делаешь? Люди же смотрят! Боря!» Виола шептала что-то урезонивающее, но пальцы какое-то время не вырывало из ладони Глинского. Впрочем, она быстро опомнилась. «Все, мне надо идти. Боря, мне правда надо». «Что, вот так просто возьмешь и уйдешь?» Виола глубоко вздохнула, как перед нырком. Борис думал, что она скажет какую-нибудь очередную колкость, но вместо этого молодая женщина тихо и даже как-то обреченно произнесла 318-51-89. Потом Виола повернулась и ушла, быстро растворившись в толпе. Обалдевший, Глинский даже не пытался ее преследовать. Он лихорадочно записал новый телефон Виолы прямо на ладони, вздохнул со счастливым облегчением и пошел к буфетной стойке. Там он взял 100 граммов коньяку, чтобы успокоиться, а когда выпил и слегка расслабился, начал с любопытством разглядывать зрителей, подсознательно надеясь еще раз увидеть Виолу. Ее он, однако, не нашел, зато случайно разговорился с одним американцем, явно азиатского происхождения. Тот почти не знал русского языка, и Борис помог ему объясниться с буфетчицей. Этот американец так расчувствовался, что даже захотел сфотографироваться с Глинским, пребывающим в полной эйфории. Если бы не эта радость от встречи с Виолой, Борис бы, наверное, все же уклонился от совместного фотографирования с иностранцем. Но, как гласит не самая приличная, но все же народная мудрость, если бы у бабки были члены борода, то это был бы детка. После окончания концерта Глинский сумел убедиться в качественности работы советской контрразведки.